316. Гуру. Верить легко, когда есть доказательства тому, во что верят. Но когда их нет, и вера основана на пробивающемся знании духа, тогда сохранить непоколебимость веры много труднее. Помните формулу «Верую, Господи, помоги моему неверию». Видимость плотная восстает против, и ее победить нелегко.